Страшный рев ударил в уши. Духарев дернулся, открыл глаза. «Сергей Иванович, вы что, уснули?» Бледный человечек в диковинном шлеме заглядывал в глаза. «Ты кто?» — резко спросил Духарев. «Я?» Человечек удивился. «Семенцов я!» Голос его звучал как-то странно, прямо в ухе. «Старший лейтенант Семенцов! Мы нашли его!» «Будете стрелять?» Духарев потрогал голову. Похоже, на нем был точно такой же нелепый шлем и... Как это называется? Ларингофон? «Стрелять? В кого?» «Как в кого? Волка!» «Какого волка? Где?» «Да вон он, внизу, взгляните сами!» Духарев не без труда, какой-то он стал тяжелый и неуклюжий, поднялся, ухватился за ручку. Человечек старательно придерживал его за пояс, выглянул. Под ним была пустота, воздух. Ниже, саженях в 30, стремительно убегала назад степь. А по степи длинными быстрыми прыжками мчался маленький серый волчок. «Здоровый зверюга!» — радостно сообщил человечек. «Будете стрелять?» «Стрелять?» И тут Духарев все вспомнил. «Ну да, стрелять — это же охота. Традиционный подарок от местного бабая. Знак дружбы. И благодарность за 5-миллионный откат. Сколько же наварил сам Духарев?» «Ой, много. Он больше года бился с конкурентами за это месторождение. И выиграл, несмотря на то, что против был сам здешний главный бабай. Эх, завтра в Москву. А сегодня напоследок. Давай, дуру!» — гаркнул он, и второй пилот сунул в протянутую руку калаш. Духарев выпустил очередь. Пули взбили пыль метрах в 10 перед бегущим зверем. Волк метнулся в сторону. Вертолетчик заложил вираж. Духарев покрепче ухватился за ручку, выпустив еще одну очередь. Опять мимо. Стрелять одной рукой из калаша было неудобно. Надо было Стечкин взять. «Пониже!» — крикнул Духарев, выпустив еще 3 короткие очереди. Грохот последний помешал ему услышать взрыв, отрубивший хвост вертолета. Машину закрутило волчком. Пилота, державшего Духарева за пояс, бросило в открытый люк. Но он продолжал судорожно цепляться за Сергея. Рывок был так силен, что поручень не выдержал. Одно крепление отлетело. Пальцы Духарева соскользнули. Он почувствовал, что летит. Потом страшный удар о землю. И все. Ночь взорвалась. Воздух визжал от рвущих его стрел. Рядом дико кричали раненые, и пронзительно яростно визжали степняки. Духарев падал, вернее, катился вниз по склону, прочь от костра. Причем в правой руке у него была сабля, успел схватить, рефлекс сработал. Стрелы, выпущенные навесом, вгрызались в землю совсем рядом. Духарев нырнул за мощный дубовый ствол, спрятался, скорчился между корней, выжидая. Костры в лагере русов гасли один за другим. Должно быть, их заливали водой. Горел только костер, у которого спали старшие. Духарев, Святослав... Святослав... Сергей высунулся из-за ствола. Вокруг костра лежали. Был ли среди них князь? Проклятье! Как они подобрались? Дозорные прохлопали, расслабились, дурни! Теперь все. Конец. Тут Сергей услышал шорох. Кто-то проворно полз к нему снизу. Распрячется, значит, свой. «Ты кто?» — негромко спросил он. Шорох прекратился. «Батька, ты?» — осторожно спросили из травы. «Я, Велим, давай сюда». Сотник проворно подполз к Сергею. Он был в броне, даже щит на спине висел, а на Духареве только кольчуга. Панцирь у костра остался. Снизу раздавались вопли и визг. «Что там?» — спросил Духарев. «К копченые с той стороны зашли, — сказал сотник. Я как раз спускался наших проверить, а тут они сразу стрелы кидать начали. А там же берег, не укрыться. Наши к камням бросились, а я наверх, к тебе побежал. А у вашего костра стрел гуще, чем колосьев в поле. А ты живой? Велим умолк, прислушался к тому, что происходило внизу. Нехорошее там происходило. «Надо вниз, батька, там наших режут!» Мгновенное колебание. Ускользнуть под покровом темноты, сбросить железо, нырнуть в темную воду. Один раз Сергей уже так спасся. «Погоди, Велим, у костра бронь моя осталась. Заберу». Духарев по-пластунски пополз наверх. «Жив ли Святослав?» «У костра не меньше дюжины мертвых тел. Почти всех накрыли во сне. Ближние гридни. Понятка, прошитый сразу семью стрелами». Духарев достал из мешка панцирь. Не вставая, натянул. Только после этого приподнялся посмотреть, есть ли среди мертвых великий князь. Князя не разглядел, зато увидел взбирающихся с противоположной стороны копченых и, не раздумывая, рванул к ним резко, как спринтер на старте. Троих копченых он срубил в считанные секунды. С десяток степняков с воплями кинулись вниз. Решили, видно, что здесь целая прорва русов. Но остальные немедленно взялись за луки и Духарев. Спасаясь, припустил к дубу, за которым остался Велим. Присел рядом, задумался. Внизу, судя по всему, дело плохо. Печенегов много больше, и русов они застали врасплох. То есть дело не просто плохо, а совсем худо. Никаких шансов. Копченые вырежут всех, и они с Велимом ничего тут не изменят. Просто будет на два трупа больше. Зато пока копченые лютуют внизу, Сергей с Велимом могут пройти верхом, спуститься туда, где берег чист. Дальше железо насчитано ту сторону, там раздобыть коней. И тут Духарев услышал рок, боевой рок Святослава. И все разумные планы вылетели из его головы. «За мной!» — крикнул он Велиму и, очертя голову, бросился вниз по крутому склону.